Глава 8. Персики в бою. Дальше некуда. Взрыв мозга. Не могу сказать, что вся жизнь пролетела перед глазами. Если бы так, это заняло бы несколько месяцев, я наверняка успел бы придумать план побега. Нет. Пролетели только сожаления. Да-да, даже мне, созданию восхитительному в своем совершенстве, есть о чем сожалеть. Я вспомнил тот день в студии на Эбби-Роуд, когда движимый завистью внес вражду и раздор в сердца Джона и Пола и расколол Битлз. Вспомнил, как на поле сражения Трой пал Ахилл, сраженный стрелой подлого лучника, из-за моего гнева. Перед моим внутренним взором предстал Гиацинт. Красавец с бронзовыми плечами и сияющими под солнцем темными вьющимися локонами. Стоя на краю поля, он послал мне ослепительную улыбку. «Даже ты не сможешь бросить диск так далеко». «Смотри», — сказал я и метнул диск, а потом с ужасом увидел, как порыв ветра необъяснимым образом направил снаряд в прекрасное лицо друга. И, конечно, я увидел ее. Другую любовь моей жизни. Увидел, как ее чудесная кожа превращается в кору, волосы в зеленые листья, а глаза в застывшие озерца сока. Такой болью отозвались эти воспоминания, что я бы даже принял за избавление от муки, опускающейся на меня сияющий чумной туман. Но моя новая смертная сущность воспротивилась этому. Я еще слишком молод, чтобы умирать. У меня еще не было первого поцелуя. Да, в моем божественном каталоге бывших красивых людей побольше, чем в списке гостей на вечеринке у Ким Кардашьян, но все они были сейчас не в счет. И тут уж, если быть честным до конца, я должен кое в чем признаться. Все боги боятся смерти, даже тогда, когда мы заключены в смертные формы. Кому-то это может показаться глупостью, ведь мы же бессмертны. Но... как вы уже видели, бессмертность могут и отнять. В моем случае целых 3 раза. Богам знакомо увядание. Знаком уход в забвение. Сама мысль о небытии вселяет в нас ужас. Вообще-то да. Зевсу не понравится, что я делюсь этой информацией, и если вы расскажете кому-то, я буду все отрицать. Мы, боги, немного даже изумляемся вам, смертным. Вы живете, зная, что неизбежно умрете. Неважно, сколь много у вас друзей и родственников, ваше недолгое существование быстро забудут. Как вы миритесь с этим? Как справляетесь? Почему не предаетесь отчаянию, не сходите с ума и не рвете на себе волосы? Ваше бесстрашие, надо признать, достойно восхищения. Так о чем я? Да, верно. Я умирал. Затаив дыхание, я вертелся в грязи, пытался отвести опускающееся чумное облако, но это было куда труднее, чем прихлопнуть муху или обнаглевшего смертного. Краем глаза я увидел Мэг, сцепившуюся в смертельной игре в салки с третьим духом и отчаянно старавшуюся укрыться от него за персиковым деревом. Она крикнула мне что-то, но ее голос прозвучал как будто издалека. Слева вдруг дрогнула земля, и тут же из нее ударил миниатюрный гейзер. Напрягая последние силы, Перси подполз к источнику, сунул лицо в воду и смыл дым. Свет начал меркнуть в глазах. Перси поднялся на ноги, вырвал из земли оросительную трубу, она и была источником гейзера, и направил струю воды в мою сторону. Вообще-то, я не люблю таких вот водных процедур. Каждый раз, когда мы с Артемидой бываем в походе, она норовит разбудить меня, вылив ведёрко ледяной воды. Но сейчас я не имел ничего против этого обливания. Вода смыла дым. Я отвернулся, хватая ртом воздух. Поблизости 2 газообразных неприятеля превратились в жалкие промокшие трупы, желтые глаза которых светились злобой и раздражением. Мэг снова что-то крикнула. На этот раз я разобрал ее слова. «Ложись!» Призыв показался мне неуместным. И даже отчасти неуважительным, поскольку я только что поднялся. По всему саду отрывались от земли и левитировали замерзшие, почерневшие остатки урожая. Поверьте, За 4000 лет мне довелось повидать немало странного и чудного. Я видел мечтательный лик Урана, выложенный звездами в небе, и ярость неистово мечущегося по земле Тифона. Видел, как люди превращаются в змей, а муравьи — в людей. Видел, как вполне разумные в прочих отношениях мужчины и женщины выплясывают макарену. Но никогда еще не видел я восстания замерзших фруктов. Мы с Перси грохнулись на землю, персики летали по всему саду, рикошетом, словно черные бильярдные шары, отскакивая от деревьев и разрывая в клочья трупные тела носой. Останься я стоять, меня убило бы на месте. Но Мэг стояла, спокойная и бесстрашная, и мерзлые плоды со свистом проносились мимо, огибая ее. Изрешеченные до дыр все три носои пали, и вслед за ними попадали обезумевшие фрукты. Перси поднял голову. Глаза у него покраснели и распухли. «Что это такое было?» Язык у него немного заплетался. Похоже, избежать воздействия чумного облака ему все же не удалось. Но он, по крайней мере, остался жив. В общем, это был хороший знак. «Не знаю», — признался я. «Мэг, с тобой все в порядке?» Замерев на месте, она с изумлением оглядывала последствия буйства фруктов, растерзанные трупы, сломанные и разбросанные ветки. «Я не уверена». «Как ты это сделала?» — прохрипел Перси. Девчонка в ужасе посмотрела на него. «Это не я. Я просто знала, что так будет». Один из кадавров зашевелился и даже поднялся, вихляя на продырявленных ногах. «Это сделала ты!» — проворчал он. «Ты сильная девочка!» Два других трупа тоже поднялись. «Ну и твоей силы мало», — сказал второй. «Сейчас мы с вами покончим». Третий осклабился, явив гнилые зубы. «Твой опекун очень огорчится». «Опекун? Может быть, дух имел в виду меня? В сомнительных случаях я обычно предполагаю, что речь идет обо мне». Мэг побледнела, словно ее ударили в живот. Руки у нее задрожали. Топнув ногой, она крикнула: «Нет!» Теперь в воздухе закружилось еще больше персиков и груш. Только на этот раз они слепились в некий пылевой вихрь, но не песчаный, а фруктовый. И перед Мэг возникло существо, напоминающее пухленького ребенка в одном подгузнике. На спине у него выступали крылышки из покрытых листьями веток. Детское личико было бы даже привлекательным, если бы не мерцающие зеленые глаза и заостренные клыки. Существо зарычало и защелкало зубами. «Ох, нет!» — Перси покачал головой. «Терпеть не могу такие штуки!» Три носои тоже не обрадовались и отступили от рычащего ребенка. «Что это?» — удивленно спросила Мэг. Я недоверчиво взглянул на нее. Устроив всю эту фруктовую неразбериху, она выглядела столь же шокированной, как и мы. К сожалению, если Мэг не знала, как вызвало странное создание, то не знала и как его отослать. Я же, подобно Перси Джексону, не принадлежал к числу поклонников Карпои. «Зерновой дух!» Я попытался не допустить в голос нотки паники. «Персиковые мне не попадались, но если он такой же злобный, как и прочие...» Я уже собирался сказать, что мы обречены, но это представлялось очевидным и прозвучало бы гнетуще. Малыш повернулся к носои, и на мгновение мне стало не по себе. А вдруг он заключит с ними дьявольский альянс, создаст ось зла между болезнями и фруктами? «Не вмешивайся», — предупредил средний с персиком во лбу кадавр и попятился. «Мы не позволим». Фруктовый ребенок бросился на духа и откусил ему голову. В прямом, не фигуральном смысле. Клыкастый рот раскрылся, растянулся до окружности невероятного диаметра, а потом сомкнулся вокруг головы духа и с хрустом ее откусил. За раз! «Ох, надеюсь, вы читали это не за обедом». В считанные секунды Носос был разорван в клочья и проглочен. Два других, что вполне вероятно, отступили, но злобный малыш припал к земле, изготовился и прыгнул. Приземлившись на второго кадавра, он тут же взялся за дело и принялся рвать его на кусочки, словно собирался приготовить кашку со вкусом чумы. Последний дух растворился в дым и попытался улететь, но персиковый малый расправил свои зеленые крылышки и устремился в погоню. Раскрыв рот, он вдохнул беглеца, всего до последнего клубочка дыма, и проглотил. После чего вернулся и, представ перед Мэг, рыгнул. Его зеленые глаза мерцали, и выглядел он вполне бодрым и здоровым, чему я, в общем, не удивился, поскольку человеческие болезни фруктовые деревья не заражают. Более того, сожрав целых трех носои, малыш выглядел голодным. «Персики!» — взвыл он и ударил себя в маленькую грудь. Перси медленно поднял меч. Лицо его оставалось припухлым, из покрасневшего носа текли сопли. «Не двигайся!» — просипел он. «Сейчас я...» «Нет! Не трогай его!» — запротестовала девочка и осторожно положила ладонь на кудрявую головку. «Ты спас нас. Спасибо!» Я уже начал составлять в уме список целебных трав для регенерации членов, но, как ни странно, малыш не откусил ей руку. Мало того, он обхватил ногу Мэг, с вызовом посмотрел на нас и угрожающе прорычал. «Персики!» «Ты ему нравишься», — заметил Перси. «Хм, с чего бы?» «Не знаю. И я его не вызывала, честно». Что это она его вызвала, намеренно или нет, я не сомневался. Появились и кое-какие мысли насчет ее божественного родителя, а также вопросы касательно опекуна, о котором упомянули духи. Но я решил, что расспросить Мэг лучше потом, когда рядом не будет злобно рыкающего прожорливого дитяти. «Как бы там ни было, мы обязаны Карпусу тем, что остались в живых», — сказал я. Кстати, вспомнилось одно старинное выражение. «Персик в день съел, дух чумной улетел». Я сам его сочинил давным-давно. Перси чихнул. «По-моему, там про яблоко и врачей говорилось». Карпас зашипел. «Или о персиках», — поправился Перси. «Они тоже помогают». «Персики», — согласился малыш. Перси вытер нос. «Не хочу сказать ничего плохого, но почему он постоянно повторяет одно и то же слово? Как тот парень в фильме?» «Боюсь, тот фильм прошел мимо меня», — сказал я. «Но у этого Карпаса действительно весьма таргетированный лексикон. Может, это его имя? Персик?» Мэг погладила малыша по каштановым кудрям, на что тот отозвался довольным горловым урчанием. «Я его так буду звать». «Стоп! Ты же не собираешься усыновлять этого...» Перси чихнул с такой силой, что за спиной у него взорвалась еще одна труба и из земли ударил ряд крошечных гейзеров. «Кхе-кхе! Простудился!» «Тебе повезло! Этот твой трюк с водой растворил силу духа. Вместо смертельной болезни ты всего лишь подхватил насморк». «Терпеть не могу насморк!» Его зеленые радужки как будто окунулись в море крови. «А из вас никто не заболел?» Мэг покачала головой. «Меня, несомненно, спасла великолепная конституция», — сказал я. «А еще вода, которой я смыл с тебя дым», — напомнил Перси. «Ну, да». Перси уставился на меня, как будто чего-то ждал. Пауза получилась немного неловкая, а потом я подумал, что, будь он богом, а я смертным, он, возможно, ожидал бы благодарности. «Спасибо». Перси кивнул. «Не стоит». Немного полегчало. А что бы я делал, если бы он потребовал жертвоприношения? Белого быка, к примеру, или тучного тельца? «Теперь-то мы можем идти?» — спросила Мэг. «Отличная идея, только, боюсь, Перси не в том состоянии. Я вас подброшу, тут недалеко», — сказал Перси. «Если, конечно, мы вытащим мою застрявшую машину». Он посмотрел в сторону вклинившегося между деревьями Приуса, и лицо его приняло уж совсем несчастное выражение. «Уайт! Нет! У обочины дороги появился патрульный автомобиль. Я представил, как взгляд полицейского ползет по следу колес, который ведет к прорванной ограде и дальше к голубой Тойоте Приусу, вклинившейся между двумя персиковыми деревьями. «Отлично», — проворчал Перси. «Если они заберут Приус, мне крышка. Им и мама пользуется, и Пол». «Иди и поговори с ними», — предложил я. «Нам от тебя в твоем нынешнем состоянии все равно пользы мало». «Правильно», — поддержала Мэг. «Говоришь, лагерь сразу за теми холмами?» «Да, но...» — Перси насупился, возможно, пытаясь шевелить мозгами в простуженной голове. «Большинство попадают в лагерь с востока, где холм полукровок. С востока — холмы и леса под сильной магической защитой. Там нужно быть внимательным, иначе заблудишься...» Он снова чихнул. «Не уверен, что даже Аполлон сумеет попасть туда, как смертный». «Попаду», — я добавил уверенности. «Ничего другого не оставалось. Если не удастся войти в лагерь полукровок...» «Нет. На меня напали уже дважды. И это в первый день. Запасного плана, как остаться в живых, нет». Дверца патрульной машины открылась. «Иди», — подогнал я Перси. «Мы проберемся через лес. Объясни полицейским, что болен, что потерял управление. Думаю, они будут к тебе благосклонны». Перси рассмеялся. «Ага. Копы любят меня почти так же сильно, как учителя». Он посмотрел на Мэг. «Ты точно в порядке с этим фруктовым демоном?» Персик заворчал. «В порядке. Поезжай домой, отдохни. Побольше пей». Перси усмехнулся. «Это ты сыну Посейдона советуешь побольше пить? Окей. Постарайтесь дожить до следующего уикенда, ладно? А там я приеду, если смогу, и проверю, как вы. Будьте осторожны и... Апчхе!» Он устало выругался и коснулся меча колпачком, превратив его снова в обычную шариковую ручку. Меры предосторожности отнюдь не была лишней, поскольку силы правопорядка, чихая и шмыгая носами, спускались по склону холма. «Офицер!» — подал голос Перси. «Извините, вы не подскажете, где Манхэттен?» Мэг повернулась ко мне. «Готов?» Я промок и дрожал от холода. В моей долгой истории этот день был худшим. Я оказался в компании девчонки-пугала и жуткого персикового малыша и был готов ко всему. Но мне также нужно было во что бы то ни стало попасть в лагерь. Там я мог найти друзей или даже восторженных поклонников, которые понесут мне очищенный от кожицы виноград, печенье Орео и другие священные дары. «Конечно. Идем». Персик хрюкнул и, жестом показав следовать за ним, резво потрусил к холмам. Может, он знал дорогу. Может, всего лишь хотел привести нас к ужасной смерти. Девчонка поскакала за ним, раскачиваясь на ветках и прокатываясь по замерзшим лужицам, в зависимости от того, куда влекло ее настроение. Посторонний мог бы подумать, что мы возвращаемся с приятно проведенного пикника, а не вырвались из смертельной схватки с чумными кадаврами. Я посмотрел в небо. «Ты уверен, Зевс? Еще не поздно сказать, что все это розыгрыш, и отозвать меня на Олимп. Я извлек урок, больше не буду». Серое, затянутое зимними тучами, небо не ответило. Я вздохнул и поспешил за Мэг и ее новым смертоносным миньоном.